далекий мой дом, беспросветный мой день. Мы сегодня вдвоем, я и мертвая тень. Плесень неба в окне, плесень в кружке на дне. И я греюсь в своем сумасшедшем огне. Я смотрю, как бесцветной становится ночь, и метро вдалеке зажигает огни. И на отблесках снов вижу тонкую нить, нить, которая держит меня в эту ночь. В далекой руке и бездонное сердце торопится жить. И печальны глаза, и прекрасен мой свет, за которым немного не хочется быть. Я смотрю в пустоту и звоню третий день, и цветком на столе погибаю с тоски. И пугаю себя отражением в стекле, и играю с собой в отражении стекла. Осень цвета луны.